Глава 13. Исчезновение. 16:01. Человек в черном сидел среди разбитых вдребезги тарелок, с помощью которых он тщетно пытался наладить сеанс со связным. Его руки тряслись, с нижней губы тянулась вниз ниточка клейкой слюны, правый глаз покраснел, лопнул один из сосудов. Все без толку. Мозг связного не подавал ответных сигналов. Крупные капли дождя стучали в окно, и, глядя на струившуюся по стеклу воду, он осознавал, случилась беда. Надо любой ценой выяснить, что сейчас происходит в аду. Он еще раз ударил кулаком по столу, осколок тарелки вонзился в ладонь. Но отец Андрей не почувствовал боли. Он не может больше мучиться в неизвестности. Следует найти какой-то выход. Самый легкий выход находится в 5 минутах ходьбы. У него в подвале. Нужно как можно скорее отправить обратно в город Гензеля, который за последние пару дней прикончил все запасы паленой водки в единственном местном ларьке. Только вот согласится ли вампир? С ним вообще стало происходить что-то странное после того, как мальчик на его глазах стал курьером. Нежный оказался, словно девушка. Подумать только, а ведь когда-то девственниц клыками рвал, глазом не моргнув. Или долгое пребывание в преисподней на него так повлияло? Ладно, какое это имеет значение? Так или иначе, он должен срочно с ним переговорить. Убедить, объяснить, что это необходимо. В безукоризненном плане начались серьезные отклонения. И надо же было этому случиться именно тогда, когда до приведения пророчества в действии остался, по сути, всего один шаг. А что, если и с исполнителем что-то случилось? Он сдернул со стола скатерть, осколки тарелок со звоном полетели на пол. С ненавистью раздавив стекло кирзовым сапогом, человек в черном, нащупывая ключи, бросился к выходу. Через 5 минут, открывая дверь в подвал, он чуть не споткнулся на входе о пластмассовую канистру, в которой глухо бултыхнулась вязкая жидкость. Ах да, свиная кровь! Похоже, этот алкаш Гензель так и не притронулся к своему любимому деликатесу. Да, интересная вообще страна Россия. В ней кто угодно, даже законченный вампир, хочешь не хочешь, а через неделю сопьется в стельку, как последний дворник. Послышалось шуршание разбегающихся крыс. Отец Андрей шагнул внутрь. «Гензель, ты где?» — крикнул он. «Выходи срочно, есть разговор!» Ответом ему было молчание и новый шорох крысиных хвостов. «Эй!» – закричал человек в черном так, что от низких сырых потолков отдалось гулкое эхо. «Ты что, уснул, что ли? Это я, малыш. Все в порядке, не бойся!» Малыш, по-видимому, все-таки чего-то боялся, ибо со стороны его убежища, за объеденной молью бархатной портьерой, не донеслось ни единого звука. «Ну, конечно!» Как для него все просто. Опять нажрался водки и дрыхнет себе. С нарастающей неприязнью к Носферату подумал отец Андрей. Правда, он тут же понял, что совершенно не слышит обычного в таких случаях заливистого храпа. За занавеской Гензеля не оказалось. На смятом продавленном матраце по соседству с внушительной 3-литровой емкостью из-под деревенского самогона валялись 2 пустые чекушки славянской. Пол был щедро усыпан окурками от примы, который вампир, не мудрствуя лукаво, по пьяни тушил прямо об матрац. Отец Андрей поморщился от тошнотворного запаха, пропитавшего лежбище. Все-таки как-никак вампиры – живые мерзавцы, а потому своим присутствием воздух вовсе не ароматизируют. Еще 10 минут у него ушло, чтобы обыскать весь подвал и окончательно убедиться в полном отсутствии Гензеля. Встревожившись, он бегом понесся вверх по кривым ступенькам. Может, они с вампиром разминулись на лестнице? Там довольно темно, и ветер постоянно воет так, что шагов не услышишь. Странное дело, но Носферату не удалось обнаружить и в доме, где человек в черном тщательно осмотрел каждый закоулок. Следов вампира не наблюдалось не только, собственно, на огороде, а также и в туалетной кабинке. Он не скрывался в кучах мусора и не сидел в придорожных кустах. Его не было нигде.